Возле костра на низком глиняном помосте, покрытом толстым слоем шкур, шакальих, обезьяньих, лисьих и цветовых, восседал король. Громадный, как гора, совершенно обнаженный и намазанный жиром, он сверкал, словно гигантская статуя Будды, вырезанная из цельной глыбы антрацита. Круглую, как пушечное ядро, голову охватывал обруч индуны. Мясистые плечи бугрились мышцами и жиром, но сложенные на коленях руки были неожиданно изящны, с узкими розовыми ладонями и длинными пальцами. Жирные груди висели над выпирающим животом. Король старательно следил за своим весом. Под рукой всегда стояли горшки с густым пузырящимся пивом из проса и нарезанные кусками говядина с толстым слоем желтого жира. Каждые несколько минут в ответ на кивок или движение пальца короля одна из жен протягивала ему блюдо с едой. Король должен быть большим и упитанным. Не зря Лабенгулу звали великим черным слоном Матабалиленда. Его неторопливые движения были исполнены величия от сознания своего размера и положения. Несмотря на расплывшиеся черты, лицо оставалось привлекательным. Умные глаза задумчиво светились. Дикие зверства, которые были частью жизни каждого короля Матабеле, не оставили заметного следа на внешности Лабенгулы. «Мой народ ждет от меня силы и твердости. Всегда найдется кто-то, выискивающий малейший признак слабости в короле. Как молодые львы высматривают слабину в черногривом вожаке стаи», — говорил Мзеликази сыну. «Смотри, мои цыплятки всюду следуют за мной, ожидая угощения». Он показал церемониальным королевским копьем на темные точки, медленно кружившие высоко в небе над холмами Табас-Эндунас. «Когда стервятники улетят, от меня и пыли не останется». Лабенгула хорошо усвоил урок отца, но жестоким не стал. Напротив, в изгибе губ проглядывала некоторая неуверенность в себе. В умных глазах проскальзывала тень сомнения, нерешительность человека, которого тянут во все стороны сразу. Человека, вынужденного покориться судьбе и не знающего, как вырваться из ее безжалостной хватки. Лабенгуле и в голову не могло прийти, что он унаследует престол короля. Он никогда не считался наследником. У него были старшие братья от матерей более благородных кровей и более высокого положения. Король пристально смотрел на человека, сидевшего напротив. Великолепный воин, с телом, закаленным долгими маршами и жестокими схватками, он ежедневно и тесно общался с простым народом, понимал нужды и чаяния людей. Его преданность и мужество доказаны тысячи раз, в них невозможно сомневаться. Лабенгула и не сомневался, даже во время полуночных бдений, когда его грызли сомнения во всем. Тогда ему хотелось сбросить тяжкое бремя королевских обязанностей, переложить их на другие плечи и укрыться в тишине тайных пещер на холмах Матопо, в единственном месте, где он был когда-то счастлив. Напротив короля сидел его единокровный брат. Как и Лабенгула, он вел свою родословную от чистокровных зулусских предков. Мудрый и смелый принц из рода Кумало не знал сомнений. «Именно такой человек должен быть королем», — подумал Лабенгула. От любви к брату перехватило горло, и он закашлялся. По мановению мизинца жена поднесла к его губам горшок пива, он отхлебнул глоток. «Я вижу тебя, Ганданг», — сказал король низким, хриплым голосом, в котором прозвучала печаль. Лабенгула знал, что от судьбы не уйдешь. Он чувствовал себя человеком, в одиночестве пробирающимся через лес, где охотятся львы. Приветствие короля позволило Гандангу прервать почтительное молчание. Индуна тихонько захлопал в ладоши, произнося ритуальные фразы восхваления короля. Лабенгула вспомнил давно прошедшие времена. Его первым воспоминанием детства была дорога. Их гнали на север одетые в коричневые одежды люди верхом на каурых пони. Лабенгула помнил хлопки выстрелов, которых он не сразу научился бояться, терпкий и кислый запах порохового дыма, приносимый ветром, рыдания женщин, оплакивающих мертвых. Он шлепал за матерью, голый, как щенок, по жаре и пыли. Мать казалась такой высокой. Мускулы на ее спине блестели от пота. Минги, его младшая сестра, висела в лямке, захватив губами сосок матери и вцепившись крохотными ручонками в ее полные груди, а они карабкались по каменистым холмам. Единственная повозка отца раскачивалась впереди, на ней ехала старшая жена Мзеликази и ее сын Нкулумане, наследник престола, на 3 года старше Лабенгулы. Все остальные шли пешком. Потом спина матери сморщилась, блестящая кожа обвисла, ребра стали выпирать наружу, мать похудела от голода, поток жирного молока иссяк, и Нинги плакала. Именно тогда он впервые увидел Саалу в свете костра. Колонну беженцев догнал вернувшийся из набега отряд воинов. Они с криками и песнями принялись резать скот. Лабенгула отчетливо помнил, как горячий жир и кровавый мясной сок текли с подбородка и капали на обнаженную грудь, когда Матабели впервые за много дней и месяцев голода пировали мясом захваченного у белых людей скота. Когда мясо больше не лезло в раздувшийся живот, Лабенгула присоединился к любопытным принцам и принцессам Матабели, собравшимся в кружок вокруг пленников, но не принимал участия в насмешках и не тыкал пальцами. Саала была старшей из сестер. Только много лет спустя Лабенгула узнал, что ее настоящее имя было Сара, но даже сейчас он не мог правильно его произнести. Воины неожиданно напали на маленький караван буров и убили всех, кроме этих двух девочек. Прежде всего Лабенгулу поразила белизна ее кожи. В свете костра лицо Саалы казалось белым, как крылья цапли. В отличие от сестры, она не плакала. Затем смутные воспоминания становились более отчетливыми. Саала шла впереди него в медленно бредущей колонне беженцев, пробирающихся через густой колючий кустарник. Когда мать, ослабев, поскользнулась и упала в черную грязь болота, и москиты окружили их темным гудящим облаком, Саала взяла на руки малышку Нинги. Когда и как умерла младшая сестра Саалы, Лабенгула не помнил, наверное, это произошло на болотах. Они оставили обнаженные маленькое тельце непогребенным, и колонна пошла дальше. Наконец, мать Лабенгулы упала и не смогла подняться. Из последних сил она протянула малышку Нинги Саале, тихонько свернулась клубочком и умерла. Слабые умирали, и с ними умирали их младенцы, потому что другие женщины не брали сирот, а они заботились о собственных детях. Тем не менее Саала привязала крохотную Нинги себе на спину, как это делают женщины племени, взяла Лабенгулу за руку, и они побрели вслед за беженцами. К тому времени одежда Саалы давно превратилась в лохмотья, и девочка осталась нагишом, как и все девочки Матабели, еще не достигшие зрелости. Она наполовину забыла родной язык и говорила только на языке племени. Ее белая кожа почернела от солнца, подошвы босых ног загрубели, как кожа носорога, позволяя ходить по острым камням и колючкам. Лабенгула полюбил Саалу, как родную мать. Она крала для него еду и защищала от старших братьев, от жестокого Нкулумани и его матери, которая ненавидела всех, кто мог однажды встать на пути ее сына к королевскому трону. Когда беглецы перешли Лимпопо, реку крокодилов, то очутились в плодородных землях, изобиловавших водой и дичью. Бездомное племя последовало за Мзеликази, направляясь в волшебные холмы Матопо. Там, на одинокой вершине, король встретил колдунью Матопо лицом к лицу. Мзеликази видел, как, по слову Умлимо, вспыхивал огонь, слышал, как говорили невидимые духи, сотни разных голосов, людских и звериных, от младенца до старухи, от крика орла до рычания леопарда. С того дня король и все его подданные относились к пророчице с суеверным почтением. Умлимо направила их дальше, на север. Матабели выбрались из холмов Матопу и увидели перед собой прекрасные земли, заросшие травой и высокими деревьями. «Это моя земля», — сказал Мзеликази и построил крааль у подножия холмов вождей. Однако Матабели потеряли почти весь скот. Многие женщины и дети умерли, во время ужасного путешествия на север. Мзеликази оставил старшую жену, мать Нкулуманы, в Табас-Эндунас в качестве регента, взял 5000 лучших воинов и пошел сражаться с соседними племенами, чтобы отбить у них женщин и скот. Он ушел на запад, в земли великого Кама, и не подавал о себе вестей. Время шло. Сезон дождей сменялся долгой засухой, жара сменялась морозом, а от Мзеликази ничего не было слышно. Постепенно строгий общественный порядок в племени распался, потому что старшая жена спала со всеми подряд, не стыдясь своих похождений. Некоторые из младших жен последовали ее примеру, а затем и простой народ потерял стыд. Мальчишки, не убившие ни одного врага и не получившие разрешения короля взять женщину, подкарауливали девушек, идущих за водой, и тащили хихикающих девчонок в кусты. За падением нравов последовали и другие пороки. Оставшиеся стада племенной скот зарезали, и пиршество продолжалось много месяцев. Племя предавалось разврату и пьянству. Посреди этого безобразия дозорные захватили коротышку бушмена, который пришел с запада и принес важные новости. «Мзеликази умер», — сказал пленник. «Я сам щупал его проткнутое насквозь сердце, видел, как гиены пожирают тело, слышал хруст костей». Старшая жена велела своим охранникам вскипятить в глиняных горшках воду и лить ее на бушмена, пока мясо не отошло от костей. Так следует поступать с тем, кто приносит весть о смерти короля. Потом она созвала вождей на совет, уговаривая их провозгласить Нкулуманы королем вместо умершего отца. Однако индуны тоже были не дураки. Один из них прошептал на ухо соседу: «Мзеликази не по зубам этой цванской шавке». Пока вожди тянули время и разговаривали, старшая жена обезумела от нетерпения и послала за палачами, решив избавить сына от соперников. Саала в это время лепила из глины фигурки быков и людей, играя с нинги возле королевской хижины. Она слышала, как королева отдавала приказы черным. Испугавшись, что жизнь Лабенгула в опасности, Саала помчалась к другим женам: «Черные идут за королевскими сыновьями, спрячьте их!» Маленькую Нинги, уже отнятую от груди и окрепшую, она оставила с бесплодной и бездетной женой. «Позаботься о малышке», — прошептала она и бросилась на пастбище. К этому времени Лабенгуле исполнилось 10 лет, и он ухаживал за остатками королевского стада. Это обязанность каждого мальчика Матабеле, служба, на которой он познает тайны Вельда и учится обращаться с коровами, сокровищем племени. Саала нашла его на водопое, голого, не считая лоскутка кожи, прикрывавшего бедра спереди, и вооруженного только 2 короткими палками, которыми он отбивался от хищников и орудовал в схватках с другими мальчишками-пастушками. Взявшись за руки, принц Матабеле и маленькая белая девочка бросились бежать, инстинктивно выбрав путь на юг, туда, откуда они пришли. Дети ели корни и ягоды, птичьи яйца и мясо игуан, сражались с шакалами и стервятниками за остатки львиного пиршества, а иногда голодали. Наконец беглецы добрались до холмов Матопо, где палачи не могли их отыскать. Дети спали под меховой накидкой, которую захватила Саала. По ночам примораживала, поэтому они спали обнявшись, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Такими их и нашел колдун одним ранним утром. Они испугались, увидев тощего старика с безумным взглядом, со странными амулетами на шее. Саала спрятала мальчика себе за спину и с напускной храбростью встретила колдуна. «Это Лабенгула, любимый сын Мзеликази», — решительно заявила она. «Тот, кто его обидит, причинит вред самому королю». Старик закатил безумные глаза и без зуба улыбнулся, истекая слюной. Внезапно воздух наполнили голоса призраков. Дети завопили от ужаса и прижались друг к другу. Колдун повел дрожащих и плачущих детей через тайные проходы по головокружительным тропам все дальше в глубину холмов, пока они не пришли к горе, изрытой лабиринтами пещер. Там старик принялся учить мальчика, которому суждено было стать королем. Колдун передал ему много тайных знаний, но не научил ни управлять голосами призраков, ни выбрасывать огонь из пальца, не видеть будущее в сосуде с водой. В пещерах Матопо Лабенгула узнал о могуществе братства волшебников. Колдуны и заклинатели расходились повсюду. Проводили незначительные ритуалы, вызывали дождь, вручали женщинам талисманы для зачатия и легких родов, а заодно вынюхивали злоумышленников, посылая доклады в Матопо. В пещерах великие колдуны, одним из которых был тот самый старик, творили настоящие чудеса, общались с духами предков и заглядывали в дымку времен, чтобы узнать, что несет будущее. Во главе колдунов стояла Умлимо. Для Лобенгулы это было всего лишь имя, от которого бросало в дрожь, хотя он прожил в пещерах 5 лет. Когда ему исполнилось 16, безумный старый колдун отвел его в пещеру к Умлимо. Она оказалась женщиной, очень красивой женщиной. Что видел Лобенгула в пещере, он никому не рассказывал, даже Саале. Когда он вернулся оттуда, в его глазах стояла печаль. Бремя знаний словно пригнуло к земле плечи юноши. В ту ночь разразилась ужасная гроза. Синие молнии, точно кузнечные молоты, били по холмам, и от их ударов закладывало уши. Лабенгула и Саала укрылись под накидкой, и маленькая белая сиротка превратила мальчика в мужчину, принца в короля. Когда подошло ее время, Саала подарила ему сына с кожей цвета утренней зари на желтой зимней траве. Единственный раз в жизни Лабенгула был счастлив. В своем блаженстве они не обратили внимания на принесенные безумным колдуном вести. Старик рассказал, что Мзеликази, отяжелев от добычи с огромными стадами скота, внезапно вернулся в Табас-Индунас со свежей кровью на лезвиях копий и с сердцем, все еще жаждущим крови. По знаку Мзеликази палачи собрали всех, кто вел себя так, словно король умер. Одних сбросили со скал, других привязали на песчаном берегу реки, где нежились на солнце крокодилы, третьих насадили на бамбуковые колья, точно на вертел. Мать Нкулуманы поставили перед королем. Она раздирала тело ногтями, с рыданиями призывая в свидетели духов предков, чтобы они подтвердили ее преданность Мзеликази в его отсутствии. Как она верила, что муж, в конце концов, вернется целым и невредимым, как охраняла королевских сыновей от черных, как отослала Лабенгулу ради его спасения в безлюдное место. Мзеликази был всего лишь человеком и поверил ей. Тем не менее, сотни других стали жертвой королевского гнева, и племя возрадовалось. Король вернулся, а с ним вернулись и старые добрые времена. Лабенгула и Саала с маленьким сыном оставались в Матопо и были счастливы. Далеко на юге, за рекой Лимпопо, какой-то Готентот, охотник на слонов, остановился, чтобы напоить лошадь из колодца возле дома Бура, недалеко от места той самой битвы, в которой бурские всадники давным-давно впервые победили Мзеликази, прежде чем выгнать его из собственной страны. «Я видел кое-что странное», — сказал Готентот громадному бородатому мужчине, хозяину фермы. «В южных холмах Матабелеленда я встретил белую женщину, взрослую и совсем голую. Пугливая, как дикая антилопа, она убежала на каменистую почву, и я не мог пойти по ее следам». Через 2 месяца бурский фермер повез семью к причастию в новую церковь в Рустенберге и рассказал загадочную историю, поведанную приехавшим с севера охотникам. Кто-то припомнил, как кровожадные чернокожие бандиты убили семью Ван Хейердена и взяли в плен 2 маленьких девочек, Сару и Ханну. Тогда Хендрик Подгитер, бесстрашный путешественник и борец с кафрами, взошел на кафедру и звучно провозгласил: «Язычники захватили в плен христианку». Эти слова оскорбили самое святое в душах паствы, их бога и женщин. «В поход!» — взревел Хендрик Подгитер. «Я зову вас в поход на язычников!» Женщины наполнили порохом пороховницы и залили свинец в формы для пуль. Мужчины оседлали лучших лошадей и выбрали Подгитера предводителем. Дело было не только в защите бога и женщин. Раздавались шепотки: даже если там нет никакой белой женщины, говорят, что в Матабелеленде появились прекрасные стада. Старый колдун пришел к пещере Лабенгулы, закатил глаза и захихикал. Буни перешли реку крокодилов. Они едут на спинах странных животных, много-много людей. Лабенгула инстинктивно понял, зачем пришли буры, а также, что теперь нужно делать. «Оставайся здесь с малышом», — приказал он Саале. «Я пойду в Крааль отца и вернусь с его боевыми отрядами». Однако женщина есть женщина. Ее любопытство не знает предела. Саала смутно помнила, что белые чужаки когда-то были ей родными, и почувствовала зов крови. Когда Лабенгула ушел на север к Табас-Эндунас, она забросила сына на спину и выползла из пещеры. Сначала она шла на звук далеких выстрелов. Буры охотились на обильные стада дичи. Потом стали слышны голоса, ржание лошадей, и от этих звуков в душе проснулась ужасная тоска. Осторожно, как дикий зверь, Саала подползала к лагерю все ближе и ближе. Она различила высоких загорелых мужчин, одетых в наглухо застегнутые коричневые куртки с длинными рукавами, с белыми войлочными шляпами на голове. Еще ближе. Теперь слышно, как они, сидя у костра, поют гимны, восхваляя своего бога. Саала вспомнила слова, и на нее нахлынули воспоминания. Ее зовут не Саала, а Сара. Она поднялась из укрытия, чтобы выйти к соплеменникам, но, посмотрев на себя, заметила свою наготу, увидела ребенка на руках с желтой кожей, не похожего на нее и пока не похожего на отца. Как когда-то Ева в другом раю, Сара осознала свой грех и устыдилась. Она отползла прочь, а на рассвете поднялась на вершину гранитного холма, под которым разверзлась пропасть, каких немало в холмах Матопу. Поцеловав сына, она прижала крошку к груди и шагнула в пустоту. Лабенгула нашел их у подножия скалы. Нашел до того, как до них добрались стервятники. Они все еще были вместе. Сара крепко прижимала малыша к себе во время долгого полета с вершины на дно пропасти. Казалось, что мать и сын уснули, тихие и умиротворенные. От этого воспоминания Лабенгула вздохнул и перевел взгляд на единокровного брата. Индуна Ганданг по-прежнему сидел напротив него. Если бы можно было избежать пророчества Умлиму. Она предвидела его судьбу. «Тебя зовут Лабенгула, тот, кто летит, как ветер. Однако ветры подхватят тебя и вознесут высоко туда, где летают орлы. Лабенгула получит копьем Зеликази. И снова ветры подхватят тебя и понесут вниз все ниже и ниже, и твой народ вместе с тобой». Вот что предсказала странная красавица в пещере. И первая часть пророчества уже сбылась. Мзеликази, могучий воин, умер в своей хижине, как старуха, замученный артритом, водянкой, подагрой и алкоголем. Его вдовы обернули тело в шкуру только что зарезанного быка и оплакивали его 12 дней, пока от летней жары останки не стали вонючей жижей. По окончании траура воины отнесли тело в холмы Матопо, священные холмы, и усадили Мзеликази в королевской пещере. Рядом положили все его вещи — осягаи, ружья, слоновую кость. Даже повозку разобрали на части и заполнили ими трещины в пещере. Каменщики заложили вход гранитными блоками. После пира и плясок Индуны и Матабели собрались, чтобы решить, кто унаследует титул короля. Много недель они спорили, пока не вернулись обратно в холмы Матопо во главе с принцами из дома Кумалу. Сложив богатые дары перед пещерой Умлимо, вожди взмолились: «Укажи нам короля!» «Тот, кто летит, как ветер», — ответила Умлимо. Однако Лабенгула скрылся, пытаясь в последний момент избежать судьбы. Охранявшие границы воины схватили его и привели в Табас-Эндунас, словно преступника, на суд. Один за другим вожди подходили к нему и клялись в верности до самой смерти. «Черный бык Матабеле, громовержец, великий слон, тот, от чьих шагов сотрясается земля». Нкулуманы первым из братьев прополз перед ним на коленях, а за сыном последовала его мать, старшая жена Мзеликази. Лабенгула повернулся к черным, стоявшим позади него, как собаки на поводке. «Я не желаю больше видеть этих двоих». Это был первый приказ Лабенгулы. Слова истинного короля. Палачи отвели мать с сыном в загон для скота и быстро, без лишней жестокости, свернули им шеи. «Он будет великим королем!» С восторгом говорили люди друг другу, как его отец. Лабенгула больше никогда не был счастлив. Вздрогнув, он сбросил с плеч ужасное бремя прошлого и заговорил глубоким мелодичным басом: «Встань, Ганданг, брат мой! При виде твоего лица мне становится тепло, как от костра в морозную ночь». Они заговорили легко и доверительно, как давние друзья. Ганданг передал королю карабин Мартине Генри. Лабенгула положил ружье на колени, погладил холодную вороненую сталь пальцем и понюхал оставшуюся на нем свежую смазку. «Укуси мамбу ее собственным ядом», — пробормотал он. «Это ядовитый зуб мамбы. Хеншо, сын Бакелы, привез целый фургон таких ружей». «Тогда мы будем рады его приезду», — кивнул Лабенгула. «А теперь я хочу услышать об этом из уст твоего сына. Приведи его ко мне». Уткнувшись носом в глиняный пол хижины, Базу нараспев говорил слова ритуального приветствия, чувствуя, как перехватывает горло. Несмотря на всю свою храбрость, в присутствии короля он вспотел от страха. «Встань, Базу!» — нетерпеливо оборвал его Лабенгула. «Подойди ближе». Базу подполз на четвереньках и протянул украшенную бусами набедренную повязку. Лабенгула высыпал из нее алмазы и ткнул сверкающую кучку пальцем. «В любой речушке моей страны полно куда более красивых камешков», — сказал он. «Это уродцы какие-то. Буни сходят по ним с ума. Никакие другие камни им не нужны, а за эти они убьют всякого, кто встанет у них на пути». «Схвати льва его собственными когтями», — повторил Лабенгула предсказание Умлиму и продолжил. «Эти уродливые камешки и есть когти льва? В таком случае пусть все видят, что у короля есть когти». Он хлопнул в ладоши, призывая жен. Королевская хижина заполнилась людьми. Мужчины расположились в несколько рядов, лицом к глиняному возвышению, на котором лежал Лабенгула. Голову каждого из них, кроме Базу, охватывал обруч индуны, а их имена были занесены в списки почета.